Гийом Аполлинер. Стихи из книги «Алкоголь». Мост Мирабо. Под мостом Мирабо исчезает сено, а с нею любовь. Что же грусть неизменна, уступавшая радостям так смиренно? Тьма спускается, полночь бьет, дни уходят, а жизнь идет. Словно мост мы сомкнули руки с тобою, покуда волна за волной чередою, взгляд за взглядом, влечет под него с тоскою. Тьма спускается, полночь бьет, дни уходят, а жизнь идет. Вот и наша любовь, подобно стремнине, и медлят года, как река на равнине, но надежда неистова и поныне. Тьма спускается, полночь бьет, дни уходят, а жизнь идет. Дни уходят, недели тают, как пена, и словно любовь, и как жизнь постепенно под мостом Мирабо исчезает сено. Тьма спускается, полночь бьет, дни уходят, а жизнь идет. Белый снег. О, сколько ангелов над головой! Один одет, как рядовой, в халате повара, другой, и горний хор вокруг, один, как небо голубой, весной ты будешь награжден с лихвой медалью солнца золотой, медалью золотой. Ощипывает повар кур, неодолимый снег, и любимый нет меж моих простертых рук. Прощание. Я сломил эту ветку вереска. Видишь, осень мертва опять. Нам уже никогда не встретиться. Запах времени, ветка вереска. Только помни, что буду ждать. Бродячие акробаты. Вдоль по равнине, мимо садов, минуя кров постоялых дворов, по нищим селеньям с зари до заката идут бродячие акробаты. К ним детвора пристает на ходу, за ними она бредет, как в бреду, и каждая ветка подносит плот им за их работу, политую потом. Обручи вертят, гири несут, бьют в барабан, созывая люд. Их мудрые звери, мартышка с медведем, обходят круг, собирая медь им. Осень. Плетется сквозь туман крестьянин колченогий, и вол медлительный бредет за ним во след, в туман, где ежится и стынет кров убогий. Крестьянин затянул в полголоса куплет, все про любовь поет, измены, да наветы, про бедный перстенек, про боль сердечных ран. Ах, осень, осень, вот и ты убила лето. Две тени серые плетутся сквозь туман. Розамунда. Я долго ждал у двери, за которой скрылась эта дама. Я шел за нею 2 часа по набережным Амстердама и поцелуи слал во след. Но был безлюден белый свет, и пуст канал, и не видал никто, как эти поцелуи летели к той, за кем с тоской я шел, их тщетно посылая. Я Розамундой называл ту, что цвела голландской розой, запоминал, как был он ал цвет губ ее, и шел за грезой, и розу мира я искал. Рейнская ночь. В стакане у меня вино горит хмельное, а лодочник в ночи выводит свой напев, поет, как видел он, семь женщин под луною, длинноволосых фей, зеленокудрых дев. Так что ж молчите вы, вставайте в круг и пойте, чтоб хором заглушить тревожащий напев, и светлокосых див передо мной постройте, пусть пляшут юные и смотрят, обомлев. Рейн пьян, в дымину пьян, и виноградник спит, как золото в воде, мерцая до рассвета, а лодочник поет, а песня все томит зеленокудрых фей, зачаровавших лето. И мой стакан, как смех, на сотни брызг разбит.